Итак, мисс Куртене Латимер забралась на борт траулера и увидела на палубе груды рыбы, губок, водорослей и прочие мелочи. Поодаль от главной кучи виднелся странный голубой плавник. Я разгребла кучу слизи и обнаружила самую красивую рыбу из всех, что мне доводилось видеть. В 1,5 метра длиной, розовая, с синим, в редких белесых пятнах. Она вся переливалась серебристо-сине-зеленой радугой. У рыбы, покрытой жесткой чешуей, были 4 похожих на лапы плавника и странный крохотный щенячий хвост. Она была невероятно красивой, походила на какое-то китайское украшение, но мне и в голову не приходило, что бы это могло быть. Так мисс Куртене Латимер, 60 лет спустя, описывала свою первую встречу с Латимерией. Капитан траулера тоже был поражен ее диковинным обликом. Рыба вцепилась ему в руку, когда он разглядывал ее, не вынимая из сети. Поначалу он даже подумывал, а не выпустить ли ее обратно в море. Мисс Куртене Латимер пожелала заполучить ее в свой музей, но тут встал вопрос, как сохранить этот дар морей. Владелец местного ледника взять рыбу к себе не соглашался, из страха, что запах разложения, к тому моменту уже хорошо ощутимый, испортит воздух в его лавке. Сторож морга тоже отказался помочь. Химики города смогли найти совсем немного формалина, которого оказалось недостаточно. В конце концов, когда рыба начала истекать маслом, ее отнесли к токсидермисту. Мисс Куртене Латимер была убеждена, что наткнулась на нечто выдающееся, и внезапно ее поразила мысль, на что это похоже. Да, это ископаемая рыба. Но такого просто не могло быть. Мисс Куртене Латимер ведь видела ее живой. Наконец она, зарисовав находку, отправила письмо своему знакомому доктору Джону Смиту, преподававшему химию в университете Ротса в Грэхэмстауне, однако его истинное призвание была ихтиология. К сожалению, Смит тогда был в отъезде, и письмо попало к нему в руки только 2 недели спустя, когда сгнившие части тела рыбы, к разочарованию Смита и биологов всего мира, уже давно выбросили. Смит, получив письмо, мисс Куртене Латимер смотрел на рисунок и недоумевал. «Я не знал, — напишет он позже, — ни одной рыбы в наших водах или в других морях, похожей на эту, она напоминала ящерицу». И тут словно бомба взорвалась у меня в голове. За наброском и листом бумаги я увидел длинный ряд рыбообразных существ, которые мерцали, как на экране, рыбы, которых больше нет. Рыбы, которые жили в темной древности, а потом исчезли навсегда, и все, что от них осталось, дошло до нас в виде редких окаменелостей. Когда Смит прибыл в Ист-Лондон, он поглядел на чучело рыбы, погладил его и, повернувшись к первооткрывательнице, заявил: «Милая, это открытие будет на устах у ученых всего мира». Рыбы, похожие на латимерий, появились в морских глубинах около 400 миллионов лет назад и незаметно дожили до наших дней. Смит назвал открытый вид «Латимерия халумнаи» в честь Марджори Куртене Латимер. Прошло 5 лет, и в разгар Второй мировой войны обнаружилась еще одна особь. Получив известие об этом открытии с Коморских островов, Смит лично обратился к премьер-министру доктору Малану, и тот тут же приказал самолету южноафриканских военно-воздушных сил доставить рыбу, прежде чем она успеет сгнить. Звуки физики. Ричард Фейнман, один из немногих физиков после Эйнштейна, сумевших произвести впечатление на широкую публику. Тому причиной 2 замечательные книги мемуаров и блестящее остроумие Фейнмана. Отрывки из его первой книге дают представление об этом гениальном ученом, о стиле его работы и стиле его жизни.